этого рода литература. Раз как-то один бывший режиссер попросил меня прочитать рукопись своих воспоминаний. А надо сказать, что автора этой рукописи я уважал. И мне было просто интересно узнать, о чем он пишет, кого вспоминает. Фолиант был солидный, но я его прочел очень внимательно, и при встрече вполне искренне сказал ему: «О, рукопись прекрасная, изумительная, очень интересная, но только я думал, что мы, а оказалось я». «Вы что?» — рассердился он. «А вот эту книжку вы читали? Там автор всех перечислил. Она что, лучше?» Он был так искренне огорчен, что мне захотелось его как-то утешить. «Да, — говорю, — я сам не знаю, что лучше, а что хуже, но, по крайней мере, человек вспомнил всех». Он, кажется, тоже сам не знал, что лучше, а что хуже. А я и до сих пор не понял, прав я был тогда или не прав. Что же делать? Перечислять всех родственников, чтобы они не обиделись. Рассказывать биографии своих детей и внуков. Они, наверное, сами напишут свои книги, когда придет время. Бывает ведь и так, что дети или внуки больше напишут о предке, чем он сам о себе написал. Всякое бывает. Растерянность и смятение охватили меня. И не покидает мысль, что вот кто-то прочитает эту книжку и скажет с грустью: «Левочка, вот мы с тобой столько бок о бок работали, а ты даже не упомянул меня. Прости, мой друг, но ведь ты прекрасно знаешь, что я о тебе всегда помню. Я никогда не был неблагодарным человеком, но что мне делать? Какие у меня были партнеры в театрах? Спирантова, Яковлева, Дмитриева, Алферова, Талызина, Татьяна Васильева, Филатов, Волков, Мартынюк, Каневский, Лакерев, Сейфулин. Ведь если я только перечислю всех, нужна еще одна книжка. А в кино? С кем только не снимался: с великим Смоктуновским, Джигарханяном, Куравлевым, с Паладом Бюльбюль-Оглы в картине «Не бойся, я с тобой», которая принесла нам большую известность. И опять не перечислить всех имен. А ведь были и есть потрясающие актеры, имена которых не столь известны, но они тоже вошли в мою жизнь, в мою биографию. И они ко мне относились и относятся так роскошно, так прекрасно, как и я к ним. И я их всегда любил и буду любить. Вот в чем моя главная беда. Не дай Бог, думаю, кто-то прочтет и обидится, что я его забыл. Да, Господи, не забыл. Я вас всех помню и люблю, и вы знаете об этом. А режиссеры? Я работаю сейчас в школе современной пьесы у Иосифа Райхельгауза. Там я играю во многих спектаклях и чувствую себя в этом театре очень хорошо. И как я не скажу доброе слово о директоре этого театра Марине Дружининой или о директоре театра на Малой Бронной Илье Ароновиче Когане, с которым мы проработали много-много лет. Мы с ним вместе, можно сказать, не один пуд соли съели. Вспоминая такой случай, я улетал ставить спектакли в ГДР, а он отдыхать в Ялту. И вот накануне отлета ночью звоню ему домой: «Илья Аронович, я вас, наверное, разбудил. Ничего страшного. Я забыл с вами попрощаться. Всего доброго. Уверен, что в ГДР у вас все будет прекрасно. Спасибо. Счастливого вам отдыха». «Так какой отдых?» — отвечает. Вас не будет, уже скука.